Достав из кармана скомканную бумажку, он протягивает ее мне. «Возьмите, что ли? Мне там один человек дал. Прочитай, — говорит. — Ну, а мне читать все одно, что попу через канаву прыгать. Неграмотный я». Дома, осмотревшись, увидев Колобка, мирно играющего с Иваном, перевожу дух. Вздыхаю так медленно и трудно, словно не Варвара, а меня гнал галопом стегней. Не сразу вспоминаю о бумажке, которую он мне дал. Достаю из кармана, разворачиваю. Листок измятый, неряшливый, написан от руки. Вверху изображение черепа на скрещенных костях. А дальше... «Смерть крамольникам! Смерть! Смерть!» За этим идет список крамольников, кому смерть. Тут и видны земские кадеты, такие как председатель земской управы Колюбакин, и наш старший врач Михаил Семенович Морозов, и Николич, и наиболее известные эсеры, и члены комитета социал-демократической организации Накатов, Сударкин, Козлов, Никонов, студенты Чеслав Черновский, Игорь Тютрюмов, Обуховский, Сапотницкий. В этом же списке, не названный по фамилии, он ведь здесь человек новый, недавний, военный доктор, жит из Колмовской больницы. Не вдруг понимаю, что это мой муж. 8. Колмовская осада. Весь день волнуемся. Что в городе? Очень тревожимся о Николиче. Дозвонившись до квартиры Ушаковых, узнаем, что все благополучно. Больного Николича и детей охраняют товарищи. Только вечером с темнотой к нам начинают прибывать люди из города. Первым приходит Сударкин. С ним Нюта Никонова с грудным ребенком Женечкой. Сударкин привел ее к нам окольным путем по берегу Волхова. Это трудная дорога, пробираться надо по грязи и глине. Оба, Сударкин и Нюта, очень устали и невообразимо грязны. Пока Иван греет на плите воду, чтобы гости могли помыться, Сударкин сбивчиво и торопливо рассказывает, что произошло. Нюте с ребенком надо схорониться, притаиться на несколько дней у нас в Колмове. Ночью, возможно, придет и муж Нюты, Степан Иванович. В городе днем начался погром. Искали революционеров, политических ссыльных и интеллигенцию, помогающую революции. В квартире Никоновых по Легощей улице вот это и видел Стегней. Валилась кучка громил, пристанские грузчики, босяки, золотородцы, всякий уголовный сброд. Они сразу взялись за работу. Руководил ими один из молодцов, подручных торговца из базарных рядов. Они разбили в квартире Никонова окна, изломали и выбросили в окно мебель, расколотили посуду и изорвали книги. Самое страшное было то, что Нюта с ребенком была в это время дома. Муж ее, Степан Иванович, с утра ушел на службу в земский книжный склад. Нюта с ребенком успела юркнуть в темный летний чуланчик около кухни. Дверь в чуланчик неприметная. И все-таки диво, что громилы ее не разглядели. Работали они не торопясь. Зачем спешить людям, которым в полиции сказали: «Бейте, ломайте, крушите, ничего не опасайтесь, ничего вам за это не будет». Нюта с ребенком на руках съежилась в чулане на полу позади корыта. Она слышала брань, крики, ругань, звон разбиваемой посуды, грохот выбрасываемых в окна вещей. Каждую минуту мальчик мог проснуться, заплакать. Их бы обнаружили и, конечно, не пощадили, выбросили из окна на мостовую. Как говорил сегодня часовщик: «И заплачут младенцы, разбиваясь о камни». Но Женя в самом деле оказался покладистым парнем. Он крепко и безмятежно спал у материнской груди. Был у Нюты еще и другой страх. Как бы муж не возвратился со службы раньше, чем уйдут громилы. Как бы не попался им в лапы. Но громилы кончили работу скоро. Она отняла немного времени. У Никоновых почти не было имущества. Кровать, шкаф, стол, бельевая корзина, в которой обычно спит Женечка. Из своего укрытия в чуланчике Нюта слыхала, как громилы обзывали ее и Степана Ивановича нищими, голодранцами,